средством пытки, потому что машина освобождает не рабочего от труда, а его труд от всякого содержания. В капиталистическом обществе, где автоматизация порождает безработицу, техника приобретает мистический характер, предстает в виде самостоятельного существа, наделенного собственной жизнью и властью над людьми. Церковные проповедники используют этот страх перед завтрашним днем, ощущение беспокойства и неуверенности, вызванные ростом техники. Вместо того, чтобы обвинять капитализм в болезненных последствиях, которые при нем приносит автоматизация, наиболее реакционные церковники нападают на технику, обличают современное развитие науки, видя в ней главное зло. Английский религиозный писатель доктор Индж выступил с речью против техники. «Мы почему-то решили, что все за нас должна делать машина. Нажмите кнопку, вот лозунг нашей эпохи. Если так пойдет, то скоро человек, созданный по образу и подобию Бога, разучится передвигаться при помощи ног. Есть автомобиль, разучится читать. Все можно узнать по радио, писать. Есть пишущие машины, записывающие с голоса. И думать. Будут вычислительные машины». Индж рекомендует сломать всю эту технику и вернуться к тому, как жили первые христиане. Сколько в капиталистических странах подвизается проповедников различных религиозных сект, утверждающих, что покорение природы современными машинами приводит к подчинению человека их электронной воле. Человечество на путях технического прогресса, заявляют эти проповедники, ждет превращение в рабов электронных машин. Единственное спасение – это возврат человека к Богу от машинной цивилизации, убившей веру в Него. Многие современные богословы пишут о том, что автоматизация производства лишает труд религиозного смысла, ослабляет христианское воспитательное значение труда как тяжкой ноши, возложенной на людей за первородный грех. В 1959 году в американском журнале «Христианский век» была опубликована статья «Автоматизация – заместитель Бога», которая в этом духе